тихим светлым вечером следующего дня императорская семья посетила древнее Рюриково городище, расположенное при выходе Волхова из озера Ильмень. Народ кричал «Ура!» и бросал под ноги царю домотканные армяки, суконные кафтаны и шапки. По возвращении в Новгород, чуть утомленный Александр Николаевич и возбужденный сверх меры Никса в открытые коляски объехали ярко иллюминированные улицы, раскланиваясь по обе стороны на приветствие горожан. 10 сентября посетили древний Юрьев монастырь, стоящий на левом берегу Тихого Волхова. То была не просто дань отечественной истории. Александру Николаевичу хотелось, чтобы наследник вполне прочувствовал, что, как бы ни была громадна власть государя, она утверждается на единстве духовной жизни народа и государя, на вере в Бога и государя. Как только начинается раздвоение этого сознания, власть неудержимо слабеет. Вот почему и государь, и государство не могут быть представителями одних материальных интересов общества, а имеют большее духовное значение. Показалось, что в эти дни легкомыслие и самоуверенности у Никса поубавилось. Впрочем, у него еще доставало времени подготовиться к царскому делу. Торжества повсеместно вызвали восторг и восхищение. Лишь язвительный Герцен иронизировал в своем журнале по поводу формы памятника, как будто есть только один лондонский колокол. Мария Александровна находилась в центре праздника, но, в отличие от государя, имела возможность замечать детали. Так она обратила внимание на упадок первоначального энтузиазма новгородского дворянства по получению известия о награждении за празднество лишь их предводителя орденом святой Анны второй степени. Неудовольствие и возбуждение дворянства, Бог знает, чем могли обернуться, тут нет мелочей. Кроме того, она отлично знала щедрую и великодушную натуру мужа, и ей не хотелось, чтобы его простительная забывчивость была понята как равнодушие. Откровенно объяснив затруднение Валуеву, она спросила, можно ли это исправить. Любезный министр уверил, что безусловно можно, будут даны ордена и уездным предводителям дворянства. Помолчав несколько, Мария Александровна спросила Валуева, знаете ли вы, что вам уже назначают преемника? Да, государыня, я знаю об этом. Как? И вы так об этом говорите? Это заставляет меня призадуматься. Верите ли вы в изменчивость мысли того, кто вас назначил? Прошу извинить меня за это, Ваше Величество, но надо быть всегда готовым к превратностям, которым подвергнут деловой мир. Я надеюсь, вы не пойдете духом, — многозначительно отвечала императрица, протягивая на прощание руку. Чего больше в движении Марии Александровны, любви к мужу или обеспокоенности государыни, трудно сказать, но подлинно в ней было и то, и другое. Занявшись было делами, Александр Николаевич как будто не мог усидеть на Невских берегах. 10 ноября императорская семья отбыла в Москву. Основание для поездки было немаловажное. Уже полыхала Польша. И следовало убедиться в спокойствии внутренних губерний и постараться укрепить это спокойствие и веру в царскую власть. Из дневниковой записи Валуева от 14 сентября следует, что эту мысль государю подсказала Мария Александровна. 28 ноября в Кремле состоялся торжественный прием дворянских депутаций, а затем городских голов, мировых посредников и крестьян Московской губернии. Там Александр, подозвав мужиков поближе, сказал им, «Здравствуйте, ребята! Я рад вас видеть. Я дал вам свободу, но помните, свободу законную, а не своеволие. Поэтому я требую от вас прежде всего повиновения властям, мною установленным. Затем не ожидать никакой новой воли и никаких новых льгот. Слышите ли? Не слушайте толков, которые между вами ходят, и не верьте тем, которые вас будут уверять в другом, а верьте одним моим словам. Теперь прощайте, Бог с вами».